разведенной женщиной, Оля стопроцентно убедилась. Таких мужчин, как ее бывший муж, на свете просто не бывает. Порядочный, терпеливый, добрый, верный еще пунктов 100, одни достоинства и никаких недостатков. Экс-супруг все это время поддерживал с ней отношения. Иногда даже казалось, что Олег не против вернуться к разоренному очагу, но недавно все круто переменилось. То, что ее ждут плохие новости, Оля поняла сразу, как только увидела на определительный номер своей бывшей свекрови. Старушка звонила редко и почему-то всегда с дурными новостями. — Ну, как твои дела, Алюнчик, деточка? Антонина Алексеевна, как всегда, начинала издалека. — Спасибо, все в порядке. А как ваше здоровье? — Здоровье? Ужасно. Катаракт надо удалять. Ноги отекают, должно быть сердце. И хожу с палочкой. Представляешь, какой кошмар. Только хоть Олежка помогала, а теперь ему, конечно, не до матери будет. — Почему? — Оля похолодела. Такая постановка вопроса могла означать только одно. У Олега кто-то появился. Наверняка бывшего супруга прибыла к рукам какая-нибудь молоденькая свиристелка. Учитывая его наивность и выгодное материальное положение, это вполне закономерный исход. Удивительно, как это не произошло сразу после их развода. Но действительность оказалась еще мрачнее. — А ты разве ничего не знаешь? — удивилась бывшая свекровь. — Он же женился, с ребенком взял. Представляешь, девочке лет 5, папа его зовет. Я сама лично слышал, когда Олежка мне звонил. Представляешь, он со мной говорит, и тут я слышу, папа, у меня воланчик на крышу попал. Я еще спросил, это тебя там зовут? Свекровь взяла паузу. А он? У Оли упало сердце. Сказал, да, мама, мне нужно идти, я тебе позвоню позже. Ну, как же так, он мне ничего не говорил. Откуда он вообще взялась-то, эта женщина? Кажется, они в Барселоне познакомились. Дальше Оля не слушала. Тоска, ностальгия, крушение надежд — все перемешалось в ее душе. Но главным было чувство, что ее предали. Как же так? В Барселоне, там, где они были так счастливы, там, где они последний раз были счастливы, он что же, не думал о ней? Оля, когда ходил по тем же улицам, когда смотрел на собор, спускался на набережную, видел гусей святой Евлалии, неужели... Оля плакала несколько дней. Так тяжела оказалась для нее новость. Да еще ребенок, девочка, какая-то маленькая девочка, которая всего-то знакома с Олегом, с ее Олегом без года недели, а уж по какому-то праву называет его папой. Странно, но она гораздо сильнее ревновала Олега к ребенку, чем к женщине. Тем более, что эта Светлана вскоре умерла, а ее дочка осталась. И вот, пожалуйста... Только Оля пришла в себя после месяца мучений, только перестала ненавидеть незнакомую девчонку, как ее ждал сюрприз. Она только что приняла ванну и, закутавшись в теплый махровый халат, сушила перед зеркалом волосы, из-за жужжания фена даже не сразу услышала звонок мобильного, а когда взглянула на экран, забыла обо всем на свете, потому что звонил Олег. — Оля, ты сейчас дома? — спросил он. — Можно к тебе зайти? Я тут неподалеку. — Конечно, можно! — закричала она, даже не успев ни о чем подумать. Они появились через 4 часа. Вместе. Бывший муж и маленькая большеглазая девочка, белокурая, в голубой курточке. — Привет! — Олег был немного смущен, видно, понял по ее лицу, что их видит не в радость. — Привет! — сказала Оля сквозь зубы. — Чай будете? — Будем, — поспешно согласилась девочка. — Мы торт принесли, а меня зовут Олеся. — Ну, сюда, предположим, тебя-то никто не звал, — про себя парировала Оля и тут же устыдилась. — Ну, чем малышка-то перед ней виновата? Через 2 часа после чаепития с Олиным любимым тортом и игры в дурака напряжение немного спало. Девочка казалась веселой, совершенно не капризной, похоже, очень смышленой. Внимание на себя не тянуло, взрослых не перебивала, наоборот. Вела себя уважительно и, похоже, немного стеснялась. Однако была настолько приветлива и доброжелательна, что Ольге постоянно становилось совестно. Она включила для девочки компакт с мультфильмами и вышла с Олегом в другую комнату. — И зачем вы пришли? — спросила она, стараясь выглядеть беззаботной. Но тут же заметила, что голос звучит напряженно и зло. — Познакомиться? — Зачем? — потому что ты мне не чужая, а эта девочка...